Аменорея. Заболевание, связанное с прекращением менструального цикла у женских особей. Аменорея может быть следствием генетических нарушений, недоразвития яичников, избыточной секреции андрогенов, заболеваний гипоталамо-гипофизарной области. Аменорея развивается в результате психических травм, депрессии, больших физических нагрузок. Аменорея путешественница.